За все время мне попалось их всего 3 штуки. Но именно эти господа оказались намного более опасны и подготовлены к бою, чем я представлял ранее. Видимо, консул выбирал лучших из тех, кто тут был. Так вот, вестники тоже двигались в те моменты, когда я находился в состоянии боевого транса. Правда, не так быстро, как я, хотя раньше я за ними подобного не замечал. Ну и помимо этого мне здесь встретилось еще 2 киборга. Подобных я уже видел ранее. Это были как раз те самые мечники. И я ими не мог управлять так же, как любыми другими киборгами на корабле Кэла. Вот эти-то господа и доставили мне больше всего проблем. Теперь я понял, что те киборги, которых я встречал на Ариане, и те, на которых наткнулся тут и сейчас, это 2 совершенно разные модификации или модели. Ну или они вообще не имеют никакого отношения друг к другу. Эти киборги ничем не уступали мне в боевом режиме. Если, конечно, не превосходили меня в скорости. И тут меня спасало только мое видение их слабых мест и знание того, как и когда необходимо действовать. К тому же я постарался вплести в этот режим параллельную работу с ментомодулями, тем самым обеспечивая себе небольшой тактический и боевой перевес. Хоть на самих киборгов магия и не действовала, но на них можно было воздействовать опосредованно. Летающий остров. Резиденция консула. Территория острова. Несколько минут спустя. Крадусь, осторожно перетекая с места на место, продвигаюсь вперед. Моя цель уже близка. Внизу за поворотом вестник и пожиратель. Оба насторожены, но следят за другой стороной прохода, которую я уже миновал, и она осталась позади меня. Я же должен был свалиться им на головы из короба вентиляционной шахты, в который осторожно влез несколько мгновений назад. Из-за киборгов, которых не обнаружило сканирование и которые не отображались на магической карте, пришлось срочно изменить маршрут следования. И сейчас я пробирался к залу с накопителем по достаточно широкому и удобному воздуховоду. Но, к сожалению, он не выводил меня прямо к необходимой мне двери в то помещение, куда я и хотел попасть, а уходил куда-то вверх, а потом заворачивал, вообще, в обратную сторону. И поэтому в любом случае мне придется спуститься вниз. Так, вот они подо мной. Бой. И мгновенный переход в боевой режим. Отбросить крышку люка в сторону. Стечь вниз. Когда находился на уровне шеи вестника, произвел первый удар. Еще мгновение и второй, который должен был лишить жизни пожирателя. Чтобы наверняка разделаться с последним, в меч вложил плетение, дестабилизирующее его ауру. Хорошая штука. Скопировал когда-то с рабских ошейников и преобразовал под биоактивную энергию лирийцев. Если прилепить этот модуль к ментальному полю мага, что можно считать, что его карьера с этого момента будет закончена. Конечно, если не отключить или не разрушить подобный модуль. Но сделать это необходимо достаточно быстро, чтобы ментоинформационное поле не претерпело фатальных изменений или разрушений. Дело сделано. Оказавшись на полу, подумал я, и еле успел откатиться в сторону. Так сильно резануло по мне чувством опасности. Еще 2 киборга, точно такие же, как я уже встречал сегодня. Один вырвался на несколько шагов вперед и провел ряд хоть и хороших, но не синхронных ударов. Причину его странной работы понял достаточно быстро. Они всегда действуют в спайке, когда неподконтрольную одному из них область берет под свой контроль второй киборг. И поэтому при нападении первого противника я сразу выделил его уязвимые зоны и незащищенные места. В тактическом режиме эти образцы подсветились каждая на свой манер. Мне был предоставлен точный вектор движения каждого взмаха его мечей или перемещения того или иного объекта в секторе моего обзора. Теперь мне стало понятно, почему же этот режим был именно тактическим. Я хоть и двигался примерно с той же скоростью, что и киборги, но анализировал обстановку значительно быстрее них. Поэтому я сразу вычислил наиболее удобную для меня незащищенную область, которой мог воспользоваться, и проскользнул через нее, вырываясь из своеобразных клещей, в которые меня взяли эти киборги. После этого я совершил перекат в сторону и кинул плетение аннигиляции под ноги тому из них, что был ко мне гораздо ближе. На несколько мгновений мой противник зависает на месте. Резкий разворот и удар меча. У меня нет желания его поразить. Мне только требуется, чтобы он приподнял свое оружие. Но, видимо, и в самом киборге что-то не сработало, или его систему стабилизации легко глюканула, или она ее не успела отреагировать на столь быстрое изменение ситуации. Но так произошло, что мой удар пришелся точно по его голове и разрубил ее на 2 равные части. Повезло, констатировал я, перекатом поднимаясь на ноги и перетекая чуть дальше вдоль стены. Второй противник наступал на меня по другому краю коридора и действовал более осторожно. Однако на этот случай у меня была разработана уже одна схема, как раз для боя с одиночным немагическим противником или подобной группой, но находящийся достаточно близко друг от друга. Воздушный щит, еще один, и так всего 4 штуки, чтобы не дать вырваться из получившейся коробочки. И последнего оставшегося киборга зажимает меж 4 тисков. Отключить нейтрализатор магии. Ну, а теперь максимум обычной магической энергии в мгновенно перестроенную структуру щита. И на пол падает расплющенная тушка еще одного киборга. Хоть плетения на них и не работают, но опосредованного воздействия никто не отменял. И вот я у входа в зал. Он защищен от сканирования, но не специально, просто магический фон артефакта, хранящегося там, практически полностью забивает все остальные магические излучения. Так что о том, что находится внутри, я смогу узнать, лишь проникнув туда. Ну, да и ладно, бой. Переход в боевой режим. Активация нейтрализатора и я открываю дверь. Летающий остров. Резиденция консула. Зал с накопителем. Несколько минут спустя. Ну, вот я там, где и должен был оказаться. Так, быстро оцениваю обстановку. Тут 3 пожирателей и 1 вестник. Но что плохо, тут было сразу 6 киборгов. Быстро перемещаюсь в сторону пожирателя. Он самый уязвимый сейчас противник, и его ликвидировать проще всего. Удар. И уход в сторону. Это что такое? Оглядываюсь назад. И с удивлением смотрю на приближающегося ко мне вестника. Не понял, они же не могут так быстро перемещаться. Но все сомнения по боку. Этот почему-то мог. Хоть и отставал от киборгов, но не слишком намного. Так, быстро наложить ментамодуль аннигиляции на накопитель. Первым делом мне его нужно уничтожить, чтобы отключить все защитные плетения. Потом выделить тот канал, что вел к алтарной комнате. Ага, нашел его. И правда, подключиться к нему можно было лишь отсюда. Внешние стенки были защищены специальным энергетическим полем, по которому буквально стекали все посторонние излучения или энергии. Но к самому накопителю уже подходил нормальный канал, без такой необычной защиты. Значит, если не произойдет его автоматического закупоривания через некоторое время при обрыве, у меня будет несколько мгновений, чтобы все провернуть, как мне нужно. И в это время я не должен его потерять из вида или упустить нужный момент. Следовательно, меня никто не должен отвлекать. Хорошо, а для этого мне необходимо ликвидировать своих противников. Хотя нет, мешать они мне не будут, даже если просто не смогут меня достать. А вот это уже реализовать гораздо проще. Тогда поехали. Тут так-то полная энергия, и я даже знаю, что мне необходимо сделать, но вот вестник может все испортить, а потому его необходимо снять первым. Проскальзываю в образовавшуюся брешь между 2 ударов первых 2 киборгов. Оттолкнуть одного из них гравитационным ударом, направив его полет так, чтобы смести еще 2. Вот теперь я как раз напротив вестника. Он по касательной старается ударить меня мечом, но это не страшно. Я сдвигаюсь в сторону. Меч проходит мимо меня, и быстрый шаг в направлении противника. Сдвоенный, но не синхронный удар. Первый повреждает его ногу, это заставляет его чуть замедлиться. Второй перерубает шею моего противника. И еще один замах отправляет срубленную голову в направлении приближающегося ко мне киборга. Тот, не задумываясь, отбивает ее в сторону. Только вот и я уже двигаюсь по направлению к нему. Удар, и его рука с зажатым в ней клинком падает вниз. Второй, и разрубленная голова говорит о том, что этот противник мне больше не опасен. Все предварительные приготовления закончены. Приступаю к основной реализации своего плана. Деактивация нейтрализатора. Мгновенное внедрение той моей структуры на основе магнита в лежащее передо мной тело киборга и ее активация. А теперь максимум энергии в плетение. Черт, меня и самого прижимает, но я все еще держусь. Перегрузка костной и мышечной системы оператора на 440%. Время нахождения под данным воздействием 5 секунд. Рекомендуется покинуть область повышенной опасности. 5 секунд. Я сначала хотел пройти и завалить всех киборгов, но понял, что не успею. Я тупо еле мог передвигаться. Но вот что я мог сделать, так это уничтожить накопитель, подключиться к каналу и потом перенестись отсюда в алтарную комнату. Это я и хотел сразу сделать, на этом и был построен основной расчет. Так и делаю. Внедряю плетение в накопитель, активация, и огромного темного куба, похожего на какой-то кристалл, теперь не существует. Мгновение, и концентрация энергии стала стремительно падать, да и сам остров скоро камешком полетит вниз. Но у меня еще есть минут 10 до этого момента. Так, дальше, канал, да, вижу его. Подключиться удалось без труда, откачиваю энергию. ХМ, это хорошо, что я предварительно разрушил алтарь, а то, как оказалось, этот канал был раньше напрямую подключен еще и к нему. Все, алтарная комната полностью безопасна, пора уходить, хотя, теперь на меня не так сильно давит созданный мной уже артефакт, но он все еще крепко удерживает киборгов, вот и можно с ними разобраться, а то потом их же на меня и натравит. Быстро прошелся по кругу и посносил им головы. Ну, теперь тут точно все. Переход, летающий остров, резиденция консула, алтарная комната. Несколько мгновений спустя. Так, я на месте. Проверяю двери и убеждаюсь, что их никто не пытался вскрыть. Чтобы не подвергаться опасности вновь, изолирую оба помещения. Вперед. И я, сделав несколько шагов, открываю вторую дверь, ведущую в дальнее помещение. ХМ. А я то все пытался понять, как консул умудрялся удерживать двух драконов, да еще и судя по тому магическому излучению, что они дают, не слабых. А ответ оказался прост. Все тоже стазис поле, только в этот раз им прикрыли двух девушек, мать Клани и ее старшую сестру. А то, что они постоянно находятся в состоянии сна или покоя, никак не мешает использовать их в качестве постоянных и очень надежных батареек. Вот почему сюда было подведено еще несколько каналов. Ну да ладно, как деактивировать стазис поле мне известно. Тем более и работать с ним может только энергия лирийцев. Так что консул даже не опасался того, что их рано или поздно найдут. Из состояния стазиса никто бы не смог их вывести, ну разве что кроме какого-то другого лирийца. Или меня. Деактивация плетения. Мда, как-то я себе представлял старшую сестру и мать Клани несколько по-другому. По крайней мере, нашу первую встречу. Глава 19. Летающий остров. Резиденция консула. Алтарная комната. Подземные уровни. Несколько мгновений спустя, Стира мгновенно очнулась, как только спало какое-то странное и необычное удерживающее ее поле. Что произошло? Где я? Где девочки? Заметались мысли в ее голове. Последнее, что она помнила, это как их дом штурмом брали какие-то неизвестные и было их необычайно много. И это были очень сильные маги. Стира не смогла отбить нападение, а потом их накрыло полем нейтрализатора магии, и у нее вообще не осталось никаких шансов. Она постаралась вывести девочек, а потом новая группа нападающих и тот неизвестный, который ударил ее, нет, не ее, прямо ему под руку прыгнула, и вдруг как вспышка. Клания, он ее убил, женщина сама видела изломанное тело своей маленькой девочки, но ведь вторая дочка должна была быть с нею, вспомнила она и стала поспешно озираться. Килания, девочка, наконец, заметила она свою старшую девочку, стоящую чуть позади и удивленно хлопающую глазками. Как же она была рада тому, что Килания не видела смерти своей сестры и того, что сделал с ней тот неизвестный. Но тем не менее ее сердце очень сильно сжалось, даже больше. Оно практически остановилось, когда она вспомнила окровавленное личико маленькой девочки, лежащей у стены. Из прострации ее вывел детский голос. «Мама, а почему мы голые?» — спросила ее дочка, показывая рукой сначала на себя и потом переводя свой маленький пальчик в ее сторону. Это-то женщину и заставило напрячься. Но нет, как это ни странно, с ней и ее дочерью все было в порядке. Им ничего не сделали. Хотя она прекрасно представляла, чем грозил плен для такой, как она, и поэтому то, что с нею все в порядке, ее очень удивило. Но и это не позволило расслабиться женщине. Они обнажены, это да. Но почему она чувствует свою силу? Что это? И почему на ней нет ошейника подавления способностей? В крайнем случае, почему тут не подключен нейтрализатор, с помощью которого их и взяли? То, что у нее есть еще сила, она прекрасно осознавала, и поэтому она могла оказать хоть какое-то сопротивление. Но зачем кому-то предоставлять ей такой шанс? Да и вообще, где они? Что это за странная комната? Все эти вопросы не давали ей успокоиться и не позволяли расслабиться. Женщина наоборот собралась и приготовилась к бою. Неожиданно подключился нейтрализатор. Активацию этого артефакта и накрывшего их поля она не могла не заметить. Началось, тихо прошептала она и постаралась отодвинуть свою дочку себе за спину. Стира не хотела, чтобы ее маленькая девочка видела то, что сейчас будет тут происходить. Но дальнейшее от нее вряд ли хоть как-то будет зависеть. Главное не плакать и не кричать. Сделал он себе установку, чтобы со мной не делали, я должна улыбаться. Келания не увидит в моем взгляде ни грамма страха и боли, хотя этот липкий и всепоглощающий страх и так уже начал сковывать женщину. Драконы слишком отличны от людей, чтобы пережить насилие. Это убивает их женщин практически всегда. Каха, раздался спокойный голос от входа в ту комнату, где они и были заперты, хотя дверь за все время так ни разу и не открывалась. Тут такое дело, я не знал, что вы будете несколько обнажены и поэтому как-то не прихватил с собой запасной одежды. И буквально через мгновение прямо из воздуха перед девушкой и ее дочкой появился молодой парень, человек. Но у меня есть моя старая куртка, а там в зале можно найти несколько балахонов. Правда, тут этот неизвестный парень замолчал, ну, они немного испачкались. Но это все равно лучше, чем ничего. И он еще раз оглядел Стерру с ног до головы, будто прицениваясь. Да, она сейчас была в своей истинной ипостаси, все из-за того, что вовремя не преобразилась, а потом заработал нейтрализатор. На ее дочку этот неизвестный не обращал никакого внимания. Да, это я врубил нейтрализатор магии, сказал неизвестный. Кто бы сомневался, мысленно и горько усмехнулась женщина. Ее опасались, хоть их женщины были не так сильны, как им приписывали. Это относилось лишь к мужчинам. Но вот маги они были гораздо более сильные, чем те. Однако именно сейчас это ее преимущество было полностью нейтрализовано подавителем. Между тем этот молодой, в общем-то, парень продолжил говорить, подтверждая ее мысли. «Сделал я это для того, чтобы вы не наделали глупостей. Вы уж простите, а то знаю я вас, магов. Даже имени не спросите и сразу на тот свет отправить пожелаете. Странные какие-то речи для того, кто пришел поразвлечься втихаря от своего начальства за ее счет». И только вдумавшись в слова этого человека, девушка поняла, что он, вообще-то, говорит о том, что не ожидал встретить ее в таком виде и предлагает ей какую-то одежду. «Кто ты?» – удивленно произнесла Стера, все еще не приближаясь к неизвестному. «Ну», – пробормотал он, – «мы с вами незнакомы и мое имя вам вряд ли что-то скажет. Но если тебе интересно», – спокойно перешел парень на «ты», «то можешь называть меня Степ», после чего сделал несколько быстрых и плавных шагов в ее направлении и вытянул из своей сумки обычную куртку, точно такую же, как и была сейчас надета на него. «Пусть пока в нее облачится твоя мама», — спросил он у девочки, выглядывающей из-за спины молодой драконицы, «ее внешний вид больше заботит, чем тебя». «Хорошо», — медленно кивнула девочка в ответ. Парень лишь улыбнулся на это ее разрешение и протянул свою куртку Стере. «Одевайся и пошли». После чего, уже совершенно не обращая на девушку внимания, отвернулся от нее и направился к выходу. И только сейчас Стера обратила внимание на то, что нейтрализатор магии вообще-то отключен и поля, сдерживающего ее способности уже нет. Между тем парень обернулся уже у самой двери и махнул им рукой. «Берите девочку и уходим. У нас не так много времени осталось, так что нужно отсюда выбираться». «Так ты от моего мужа?» Наконец-то дошло до девушки. Ну, и этот непонятный Степ задумался, в общем, можно сказать и так, после чего замер на несколько секунд у входа. «Да», — удовлетворенно произнес он, — «теперь тут действительно все». Что обозначали его последние слова, девушка не поняла, слишком быстро этот человек переключался с одной темы на другую. Между тем он вышел в соседнее помещение. Стера осторожно последовала за ним к двери и, только выглянув в следующую комнату, она поняла, что имел в виду этот человек, когда говорил о слегка испачканной одежде. В зале лежало несколько тел неизвестных ей разумных. «Будете одеваться или вас устраивает то, что я вам дал?» И он кивнул в сторону девушки. «Нет уж», — отрицательно покачала она головой, — «я лучше так». «Ну, все так же спокойно, как и раньше», — произнес этот непробиваемый парень, — «твое право», — а потом посмотрел на слегка поежившуюся Келанию. «Вот же», — и хлопнул ладонью себя по лбу, — «прости, малышка, забыл, есть у меня еще одна рубашечка». И все из той же сумки он вытащил обычную холщовую рубашку. «На, малышка», — сказал он дочери Стеры, — «укутывайся». После чего подошел к двери. «Значит так», — негромко произнес он, глядя в основном на драконицу, — «портал отсюда я открыть не смогу. Нам нужно выбираться наружу». Девушка лишь кивнула. Она и так это прекрасно знала. К тому же, она видела и другое. Человек, стоящий перед нею, не был магом, а потому он скорее всего пользовался артефактом и теми инструкциями, что ему выдавали, по его активации. Но было непонятно, как он вообще оказался тут. «Да он же не один», — сообразила девушка. «Ну что бы он тут смог сделать один?» Она сумела засечь как минимум нескольких наделенных магическими свойствами противников, а других, ну кроме того отряда, с которыми прибыл сюда этот парень, чтобы вызволить ее и дочку, тут быть не должно было. Только Истера оглядела зал, в котором они оказались. А как мы выберемся отсюда? И это был не праздный интерес. Все выходы из помещения, как поняла девушка, были замурованы каким-то неизвестным ей магическим способом. Как, парень, казалось, и сам озадаченно огляделся вокруг. Но длилось это недолго. Да, нам лучше идти в эту сторону, так будет быстрее и, возможно, безопаснее. И направился прямо к одной из замурованных дверей. Подойдя ближе, он остановился и стал что-то царапать на ее поверхности. Девушка так и не смогла понять, а что же он делает. Но вот он закончил и сделал шаг назад, а потом внезапно размахнулся и со всей силы ударил как раз в то самое место, где что-то только что нацарапал. По небольшому залу разнесся оглушительный грохот. Парень же слегка встряхнул головой и вышел в коридор, проверяя его. Живее, тут скоро будет не протолкнуться, и вернувшись обратно в зал, подхватил Келанию на руки. «Пошли», больше не сказал, а приказал он. Стира сама удивилась своему послушанию. Даже своего мужа она так не слушалась, когда он пытался давить на нее, но что-то в голосе этого непонятного человека, который совершенно не будучи магом умудрился одним ударом выбить каменную дверь. «Странный он», — подумала она, глядя вслед человеку, и где его только гулт откопал. Но ответа на этот вопрос у нее не было. Между тем они продвигались по какому-то темному и длинному коридору, и было непонятно, куда они сейчас направляются. Только вот у Стеры почему-то складывалось такое впечатление, что этот самый человек точно знает, куда ему идти и куда он хочет попасть. Так и должно быть, ведь это именно его отправили вытащить меня и Келанию, решила она, и заметила, как они прошли мимо лежащих тел в точно таких же рясах, что и тогда, в зале. Так бои были не только там, внизу, но и тут, догадалась она, похоже, этот отряд поддержки расчистил для нас дальнейший путь. В этом же девушка убедилась, когда она увидела и еще несколько трупов, попавшихся им на пути, чуть дальше. Так, неожиданно задумавшись, Стира налетела на спину внезапно остановившегося человека. «Там противник, возьми ее», и он передал ей на руки уснувшую Келанию. Девушка пораженно смотрела на это. Дочка никого к себе не подпускала, даже своего собственного отца или ее отца и их деда. Но она совершенно не так относилась к этому непонятному парню. Она сразу приняла его. Это удивило Стиру еще тогда, в зале, где он их и нашел. «Жди меня тут», — просто сказал неизвестный и выскользнул в коридор. Прошло не больше нескольких секунд, как со стороны коридора раздался какой-то грохот. А еще через некоторое время в коридоре опять появился этот странный Степ. «Идем, путь свободен», — сказал он и, обратно взяв девочку на руки, двинулся дальше к выходу из этих странных подземелий. Летающий остров. Резиденция консула. Поверхность. 5 минут спустя. «Все мы на месте», — сказал я, обращаясь к девушке-драконице, которая по факту являлась матерью Клании, но судя по тому ментальному полю, что я видел, сейчас она была значительно младше нее. Видимо, пребывание в стазисе реально замораживает время и все процессы, связанные с этим. Одна старшая сестра моей номинальной жены чего стоит. Сейчас это лишь девочка, на вид которой чуть больше 5 лет. Как они воспримут это внезапное воссоединение, не знаю. Но и не узнаю, пока мы отсюда не выберемся. Сейчас я создам портал к нам в резиденцию, говорю я, обращаясь к ним, и переправлю вас туда. «Не получится», — прокомментировала Стира, — «портал невозможно открыть в замкнутом пространстве». «Получится», — уверенно ответил я ей, так как собирался для этого воспользоваться портальной схемой, разработанной лирийцами. В этом плане их разработка была более надежная и сама подстраивалась под точку конечной привязки портального канала. Правда, открыть его можно было так же, как и все другие виды порталов, кроме индивидуального, лишь на открытой местности. «Только ты сразу, как перейдешь», — предупредил я Стиру, так вроде звали маму Клании, — «отойди в сторону». Девушка лишь молча кивнула. «Хорошо», — подтвердил я, и, быстро вложив структуру измененного портала с новыми координатами в одну из непонятных деревяшек, неизвестно каким способом попавших ко мне, так это же заготовки под лечебные амулеты, вытащил ее из сумки. Активацию я по старой схеме привязал к отламыванию головы у фигурки. «Готово», произнес я и, обломив маленькому медвежонку верхнюю часть, кивнул в направлении открывшегося портала, «не забудь отойти в сторону». «Да», — повторила девушка. И она уже собралась сделать шаг вперед, когда мне в спину так и кольнуло сильнейшим чувством опасности. «Вперед!» – заорал я и, даже не обращая внимания на драконицу, подхватила ее на руки, после чего прыгнул в воронку открывшегося портала. И как только оказался на другой его стороне, сразу деактивировал его, буквально разрубая уже шагнувшего в портал киборга на две половины. «Успел!» – только и пробормотал я, наконец осознавая, куда же соскользнула моя рука, когда я подхватывал девушку. В тот момент я как-то особо и не думал о ее целомудрии или том, что на ней ничего кроме куртки в принципе нет. Поэтому я и имел сейчас счастье наблюдать ее багровеющее и постепенно темнеющее лицо и расширяющиеся глаза. «Убью!» – тихо прошептала она, глядя мне прямо в глаза. И только в этот момент я все-таки обратил внимание на то, что, вообще-то, мы в этой комнате не одни, и я его тоже с удовольствием прибью. Раздался другой, очень знакомый, но при этом очень рассерженный голос Тири. А я присоединись, не менее знакомый, но при этом такой холодный и замораживающий душу голос Клани, произнес следующее высказывание, но уже с другой стороны комнаты. Это недоразумение, вставая и, смотря на девушек, произнес я и хотел еще что-то добавить, но меня перебили. «Мама», — тихо и вопросительно произнесла Клания, глядя на ту, кого прикрывала моя спина, когда мы вывалились из портала, и теперь в ее голосе не было того холода, что звучал там всего мгновение назад. Теперь там было лишь неимоверное удивление и нереальная надежда на несбыточное чудо. «Кажись, пронесло», — подумал я. Глава 20. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. Сразу после переноса. «Мама». Стира развернула голову и удивленно посмотрела на сидящую в кресле девушку, широко раскрытыми глазами смотрящую в ее сторону. Желание немедленно раздавать этого неуклюжего, а неуклюжего ли, человека, рука которого оказалась совершенно не там, где ей следовало быть, отошло на второй план. «Вы кто?» – удивленно переспросила Стира, поднимаясь с пола и помогая встать своей дочери, которая сразу же шмыгнула, но не как это обычно случалось за ее спину, а за спину этого непонятного человека. «Убью!» Новая волна какого-то непонятного жара накатила на нее, в тот момент, когда девушка вспомнила то самое ощущение его прикосновения к ее телу. «Что происходит?» — сама у себя спросила женщина, но ответа пока у нее не было, и поэтому она постаралась переключиться на девушку, назвавшую ее мамой. «Может, я просто напомнила ей кого-то или похожа на нее?» — предположила она и сама постаралась как можно лучше рассмотреть лицо сидящей напротив нее. «Она тоже дракон?» — удивилась девушка. Но не это было главным. Что-то знакомое и до боли узнаваемое было в ней, но Стира никак не могла этого ухватить. «Мама!» — раздался из-за спины человека, стоящего позади нее, голос Келании. «А почему эта тетенька так похожа на тебя?» И только сейчас Стира сообразила, что же ее так смущало в увиденной девушке. Замершая в кресле драконица действительно была практически как две капли воды похожа на нее саму. «Вы кто?» — уже менее уверенно спросила Стира, пытаясь взять себя в руки. «И что тут происходит?» И почему-то она за ответом обернулась назад, глядя на того единственного, кто ей был хоть как-то знаком и кто притащил ее именно сюда. «Кто она?» — спросила Стира, обращаясь к человеку. Тот спокойно осмотрел сначала ее, что заставило смутиться Стиру еще больше, ведь она вспомнила, как этот парень осматривал ее первый раз при их встрече, а потом он перевел свой задумчивый взгляд и на девушку, сидящую в кресле, и также оглядел с ног до головы и ее, после чего уже неторопливо поднял к себе на руки удивленно посмотревшую на него Келанию и постарался что-то увидеть уже в ее лице. «Хаем», — пробормотал, наконец, он, — «а от отца в ваших дочках хоть что-то есть?» Сначала Стира с недоумением посмотрела на говорившего. «Ты», — уже начала отвечать она, когда до нее все-таки дошел весь смысл заданного этим странным человеком вопроса. Она вгляделась в лицо своей Келании, а потом как-то очень медленно развернулась в сторону напряженно сидевшей в кресле второй драконицы. «Клания», — медленно и тихо прошептала она. Та не очень уверенно кивнула ей в ответ. «Мама». Девушка смотрела на другую, ту, что явно была старше ее по возрасту и никак не могла поверить в случившееся. Но вот ее дочку, Келанию, это, похоже, совершенно не смущало. Она соскочила с рук, так и державшего ее парня, после чего уже в припрыжку понеслась к своей сестре, запрыгнула ей на колени и совсем непосредственно спросила: «Кланя, а почему ты такая?» И девочка развела руками в стороны, как бы пытаясь объяснить, какая. Это заставило улыбнуться всех. «Ну, вижу, что тут теперь обойдутся и без меня», — негромко пробормотал парень за спиной Стира себе под нос, и она даже не заметила, как тот выскользнул за двери. Когда девушка обернулась, его и правда там уже больше не было. Живая, наконец-то осознала и приняла тот факт, что перед нею сейчас сидит ее младшая дочь, Стира. «Ты живая?» Смотря на девушку, тихо прошептала она, а потом задумалась и резко повернула голову в сторону девушки. «А где отец?» Спросила она у Клани. «Его здесь нет», ответила ей драконица, которая должна считаться ее дочерью, но которую она никак не могла воспринять такой. «Он занимается вашими розысками. Кажется, только сейчас что-то стало доходить и до Клани». «Подожди», опередила ее Стира. «А разве этого парня прислал нам на помощь не он?» «Нет», — отрицательно покачала головой Клания. «И почему ты в этом так уверена?» Удивленно посмотрела на нее вторая девушка. «Ну, наверное, потому, что он просто не знает о нем», — пожав плечами ответила ей та, что сидела в кресле. «Как так?» — с непониманием переспросила все еще стоящая посреди комнаты драконица. «Ну, как-то смутилась Клания, по той простой причине, что я его еще не представила. А почему его необходимо представить твоему отцу?» Заподозрив что-то неладное, спросила у нее Стира. «Наверное, потому, что это мой муж», — огорошила ее девушка. «Так у тебя есть дети?» — пораженно спросила она, глядя на свою младшую дочь. «Хотя о чем это она, если судить по ее ментальному полю, у нее еще ни разу не было зова?» «Нет», — поспешно помотала та головой в ответ, подтверждая ее наблюдение. «Просто так сложились обстоятельства. Это долгая история». И она перевела взгляд в сторону дверей, за которыми и скрылся этот непонятный Степ. «И нет, только моя», — закончила девушка. «Подожди», — вдруг посмотрела на Кланию, Стира, которая выглядела намного младше нее. «Если его не просил нас найти твой отец, и он же явно не помогал ему в этом деле, то как он смог это сделать? Как он вообще нас нашел и откуда нас сюда притащил? Да и вообще, я хочу знать, что тут происходит. Кто он, наконец, такой этот парень?» И она твердо посмотрела на Кланию с колен, которой так и не слезала ее младшая дочка. «Хорошо, я расскажу», — кивнула ей в ответ девушка. И уже собралась продолжить, когда ее прервал другой голос. «Только, возможно, вам сначала стоит переодеться и принять ванную». Драконица как-то позабыла о том, что кроме них в этой комнате есть и еще кто-то. «Это наша с Кланией и еще одной девушкой комната, и я думаю, мы сможем подобрать для вас одежду. А то носить только куртку Степа — это как-то». И эта неизвестная эльфийка, что предложила ей одеться, замолчала, многозначительно глядя на Стиру. Та только сейчас и вспомнила, что девушка права, и на ней, кроме этой самой куртки, ничего и не надето. «Простите», — произнесла она, — «столько много навалилось на меня. Вы не против немного подождать с разговором? Если это возможно, я хотела бы помыться и искупать Келанию, а потом буду благодарна, если вы выдадите мне несколько платьев. Если меня не обманывает зрение, то у нас с вами совершенно одинаковые фигуры». И она посмотрела на говорившую. «Конечно, ванная комната там», и девушка указала на боковую дверь, «а одежду мы для вас приготовим». «Спасибо», — поблагодарила ее Стира и прошла в указанную комнату. «Кила, как я помоюсь, то позову тебя», — предупредила она девочку. «Хорошо, мама», — ответила та. И драконица, еще раз кивнув и оглядев оставшихся в комнате девушек, вошла в не очень большую ванную комнату. Уже забираясь в теплые объятия наполненной водой ванны, она вновь вспомнила прикосновение этого непонятного парня, который, оказывается, был таким же странным мужем ее дочери. «Как такое может быть? И почему я не могу забыть именно его случайное прикосновение?» — разозлилась на себя девушка, — «и не помню более страстных объятий своего возлюбленного». Но именно в этот самый момент, благодаря таким простым сравнениям, девушка четко ощущала то, что у них когда-то было, оно там и осталось. И глядя на свою дочь, она поняла, что между ее прошлой жизнью и тем, что она может увидеть сейчас, пролегла практически непреодолимая пропасть. Пропасть, разделенная тысячелетиями. Она прикрыла глаза, и у нее в памяти всплыл не образ Гулда, а лицо этого непонятного и спокойного парня, который почему-то сделал то, о чем его и не просили. «Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк». Несколько минут спустя. «Как ты думаешь, что там произошло?» — удивленно глядя на закрытые двери, где скрылась девушка, которую Клания называла матерью, спросила Тирия. «Как он вообще нашел их?» Да и где? Однако ответа на этот вопрос у девушек не было. Одна знала не больше другой. Он нас вытащил из каких-то подземелий, неожиданно и вполне серьезно сказала маленькая девочка, глядя с одной на другую, и там явно было сражение. Я видела трупы. После чего Келания неожиданно перевела взгляд любопытных и пронзительных глаз прямо на свою сестру. «А он и правда твой муж?» – спросила она, чем заставила смутиться девушку. «Да», – кивнула в ответ та. «Это хорошо», – неожиданно произнесла Келания, немного помолчав. «Он мне понравился». И она даже одобрительно посмотрела сначала на свою более старше выглядящую сестру, а потом и в направлении двери. «Да и мама о нем сейчас думает», – как само собой добавила девочка. Указав рукой в сторону ванной комнаты, я это чувствую. Значит, он и правда хороший. И она резко развернулась к эльфийке. Да и ты тоже. И тут было не очень понятно, что девочка имеет в виду. То ли то, что Тирия хорошая, то ли то, что она думает о Степе. Но уже следующие слова малышки, все прояснили. Та же, будто рассуждая сама с собой, произнесла. И чем он вас привлек, не знаю. После чего она с недоумением уставилась в потолок. Не... «Точно не понимаю». Обе девушки переглянулись и покраснели. Так они и просидели несколько минут, до тех пор, пока из ванной не выглянула Стира и не позвала девочку. Эльфийка проводила взглядом Келанию до открытой двери, проследила, как та, аккуратно сняв какую-то простенькую рубашку, положила ее на небольшую тумбочку и только потом вошла в ванную комнату. После этого девушка, повернувшись в сторону Келании, спросила, а почему она была лишь в его куртке, и она вопросительно посмотрела на двери ванной, не знаю, приглушенно ответила ей Клания. Так они и застыли, ожидая предстоящего разговора и не понимая, а что же происходит и что их может ждать. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк. Несколько минут спустя, помывшись и переодевшись, Стира стала чувствовать себя гораздо увереннее, но главное, она поняла, что хотела бы узнать в первую очередь. Это ей было необходимо для того, чтобы разобраться в себе и окружающих. А потому, выйдя из ванной, она села в одно из кресел и посмотрела на сидящих напротив нее девушек. «Ну что же», — сказала она, — «давайте поговорим». Обе согласно кивнули ей в ответ. Дождавшись их согласия, Стира заглянула прямо в глаза своей дочери и спросила. «И начни свой рассказ, пожалуй, вот с этого самого молодого парня», и она указала рукой в сторону закрытой двери. «Так кто он и что вы о нем можете рассказать?» «Ну», здесь обе девушки улыбнулись, глядя на нее, «его зовут Степ и он человек, и это все, что мы можем рассказать о нем», закончила свой, ну очень долгий, рассказ Клания. Стира пораженно посмотрела на девушку. «И это что, действительно все?» переспросила она. «Да», ответила Клания. Стира никогда не отличалась невнимательностью и потому она была уверена, что обеим девушкам есть, что добавить к этому короткому рассказу, но почему-то ни одна из них ничего такого не сделала и они обе промолчали. Драконица осмотрела обеих, а они не очень-то доверяют друг другу, констатировала она, хоть и живут вместе. Что интересно могло связывать столь различных особ, и у нее помимо воли в сознании появилось лицо, которое вполне могло послужить причиной подобной связи. Очень уж странная у них получилась история, Стира задумалась и перевела свой взгляд на стол. Как-то все это больно уж подозрительно. И девушка, развернувшись, как раз и посмотрела в сторону выхода, где, похоже, скрылся как раз тот единственный, кто и мог бы ей рассказать намного больше, чем все остальные. Но коль сейчас его не было, то она будет довольствоваться тем, что сумеет рассказать и объяснить ей Клания или ее подруга, эльфийка. И поэтому, обернувшись и посмотрев на обеих, сидевших за столом девушек, она произнесла: «Ну, а теперь, доченька», в этом месте она горько усмехнулась, сама прекрасно понимая, как абсурдно звучит эта фраза, «расскажи мне то, что я пропустила и должна знать». Глава 21. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк. Несколько минут спустя, оставлю-ка я девушек поговорить, а сам пойду подумаю, что делать дальше, да узнаю, как продвигаются наши дела. Хотя, конечно, надо уже начать планировать свою встречу с отцом Клании, но главное, с его очень уж преданными помощниками и соратниками. И, к сожалению, времени на это у меня остается не так и много. О том, что произошло в резиденции консула, очень скоро станет известно всем пожирателям. И уверен, что среди них будут те, кто наверняка знал, каких пленников укрывают подвалы этого острова. Так что и они должны будут прекрасно понимать, чем впоследствии будет им грозить встреча дракона и его семьи. Ну, и возможно мой рассказ, который заполнит многие пустые пробелы. А для них это будет означать лишь одно, дракон постарается их всех уничтожить. Однако и сами пожиратели будут вряд ли дожидаться сего счастливого момента, а потому постараются нанести упреждающий удар еще до того, как отец Клании встретится с нами. И единственным удобным случаем для них будет тот момент, когда только дракон появится в своей резиденции и не будет ничего знать. Вот и получается, что и мне к тому самому времени желательно уже попасть туда и подготовиться к этому эпохальному событию, но уже со своей стороны. А поэтому, надо бы поточнее узнать, когда все-таки вернется дракон и плясать уже от этого. Если это должно произойти завтра или послезавтра, то нам срочно необходимо переправиться на их остров. А поэтому я останавливаюсь и, развернувшись в обратную сторону, иду к той комнате, из которой только что вышел. Открываю и наблюдаю удивительную картину. Все девушки просто сидят друг напротив друга и молчат, а в воздухе между тем повисло какое-то больно уж серьезное и явно ощущаемое напряжение. «Это все из-за тебя, братик», будто сообразив, что заставило замереть меня на пороге, заявила непосредственная Келания, и под взглядами резко повернувшихся в нашу с ней сторону девушек, выскочила в коридор и спряталась за мною. «А что, вы же сами только что говорили, что это он во всем виноват, или это не так, и проблема не в нем», будто оправдываясь, сначала произнесла она, а потом своими детскими, но умненькими глазками, вопросительно посмотрела в комнату. И вот эти слова маленькой девочки только еще больше накалили обстановку в небольшом помещении. Как раз в этот самый момент я очень уж ясно ощутил, что если кто тут сейчас и есть лишний, то это именно я. А потому, не став задерживаться тут и вызывать еще большее раздражение или какое-то странное напряжение, быстро спросил у Клани: «Ты можешь Балиет точно сказать, когда объявится твой отец? Он вчера переслал мне весточку», посмотрела на меня драконица, сообщил, что немного задержится и будет у нас через 4 дня. «Понятно, спасибо», кивнул я, и больше не отсвечиваясь пред светлыми очами всех трех девушек, быстренько покинул комнату, где они и находились. «И чего у них там произошло?» — сам у себя спросил я. А непосредственно махнула своей небольшой ручкой Келания, как говорит дедушка, и постаравшись сделать серьезное лицо, она кого-то изобразила: «Женщины, чего с них взять?» После этого девочка мгновенно переключилась на совершенно иную тему и, заговорщицки посмотрев на меня, помахала мне ручкой, прося наклониться, и очень тихо спросила: «А у вас конфетки есть? Мне хотя бы одну». И она такими умильными глазками постаралась заглянуть мне в лицо, что я непроизвольно кивнул ей в ответ. Девочка расцвела, правда, потом испуганно оглянулась назад и еще тише добавила: «Только маме ни слова». И она приложила свой пальчик к моим губам, и еще немного помолчав и что-то обдумав, добавила: «И Клании тоже». Я еще раз посмотрел на эту маленькую, но слишком уж сообразительную девчушку. «Хорошо», — сказал ей я, — «не расскажу». После чего взял ее за руку, и мы отправились в сторону столовой, где и хранились разные сладости, которыми иногда баловали себя девушки. «Значит, у меня есть 4 дня для более тщательной проработки плана и подготовки», — размышлял я, сидя в кресле и наблюдая за уминающей за обе щеки конфеты девочкой. И тут явно не обошлось той одной штучкой, которую она просила. «Келания», — напомнил я малышке об обещании, — «ты не забыла про маму». Девочка грустно посмотрела на открытую коробочку со сладостями, горестно вздохнув, закрыла ее и отодвинула от себя подальше. «Ну и умничка», — похвалил я ее. «Да», — важно кивнула мне та в ответ, — «я такая». После чего выбралась из-за стола и посмотрела в направлении лестницы, ведущей на 2-й этаж. «Пойду я», — сказала девочка, — «а то за этими взрослыми глаз да глаз нужен». И важно развернувшись, пошла в комнату, где и остались девушки. Я же еще немного посидел тут, глядя ей вслед, а потом повернулся в сторону двери. «Заходи, нам необходимо поговорить». И увидел, как прямо передо мной из небольшого облачка тумана материализовалась фигура подтянутого вампира. Это был глава телохранителей Клании, Шелк. А еще говорят, что нас невозможно обнаружить, когда мы принимаем эту свою ипостась. И он подозрительно посмотрел мне в глаза, на что я лишь спокойно пожал плечами. «Все верно, обычным сканированием их не обнаружить, но вот тем способом, что я следил за консулом, Без особых проблем можно было идентифицировать тут и присутствие вампиров. Они, оказывается, использовали один и тот же тип маскировки, основанный на полном замещении энергии. Только вот консул это был способен сделать в своем обычном состоянии, тогда как вампиры могли провернуть подобное замещение лишь находясь в своем полуэфирном теле, представляющемся нам в виде небольшого облачка тумана. «Знаешь, кто это?» И я показал на только что поднявшуюся по лестнице девочку, а потом перевел руку и в направлении комнаты, где сейчас находились все остальные девушки. О том, что дома у нас гости, ему уже доложили, и в этом я был уверен. Как минимум, я засек несколько аур вампиров, контролирующих коридор и помещение, в котором сидела на тот момент Клания. «Нет», — спокойно покачал головой тот мне в ответ. Я усмехнулся. «Твоя самая сильная головная боль на это время», — прямо посмотрел я в глаза вампиру. «Это сестра Клания и ее мать». Я не стал говорить, что Стира также еще и мать самой девушки. Слишком уж это бы странно выглядело. «Ну а так», — я сказал полную правду, и Шелк это почувствовал. «Понял», — медленно он кивнул мне головой в ответ. «И что ты предлагаешь?» «Через несколько дней настанет развязка», в этом я был полностью уверен и поэтому уже без сомнения говорил об этом телохранителю. «Мне нужно их на это время полностью обезопасить. Об этом в основном ты и должен будешь побеспокоиться». И я вытащил из сумки и положил на стол перед ним подавитель магии. «Знакомая вещица?» «Да», — просто кивнул тот мне в ответ. «Это то, что и должно тебе помочь. Кто наши противники, тебе известно». «Повелители», даже не задумываясь и не испытывая никаких сомнений, ответил он. «Теперь ты понимаешь, почему я передал тебе этот артефакт?» — спросил я у Шелга. «Он обеспечит наше преимущество при боестолкновении». «Все верно», — кивнул ему в ответ головой я, и оглядел вампира. «Мне нужны лучшие бойцы», и я указал на подавитель магии, «и как ты понимаешь, среди них не должно быть магов». «Да», уже осознавая, что теперь игра пошла по-крупному, кивнул он, а потом спросил: «Это война?» «Нет», усмехнулся я в ответ, «это зачистка». Он вопросительно поглядел мне в глаза. «Есть у меня желание зачистить тот мусор, что осел тут». Вампир сначала удивленно вгляделся в мое лицо, а потом очень медленно кивнул мне в ответ. «Мы с тобой», неожиданно сказал он, «даже если глава клана будет против, это нужно сделать». Я поглядел на него в ответ. «Поверь, он точно против не будет». Шелк еще раз кивнул, подтверждая то, что услышал меня и понял мои слова верно. «Ну, а теперь главное», и я указал на улицу, «наших бойцов, скорее всего, будет недостаточно, и поэтому мне нужны действительно лучшие, не больше трех десятков, лучшие из тех, кого ты сможешь найти, так что свяжись с главой клана Порс, он единственный, кому мы сможем доверять в этой ситуации». «Согласен», — подтвердил телохранитель и посмотрел на меня. «Еще что-то?» Я задумался. «Да», согласился я, «осталась самая малость», и поглядел ему прямо в глаза. «Нам нужно вычислить предателя в окружении Клании, а то, что он есть, я не сомневаюсь. Слишком точно на вас вышли и слишком чисто проникли в вашу резиденцию». «Я его найду», быстро произнес Шелк, и его глаза сверкнули. «Нет», остановил я его, «он нам нужен живым. Это очень удобно, когда твой враг будет знать о тебе то, что ты ему захочешь сообщить». Вампир несколько странно посмотрел на меня, а потом все так же медленно кивнул. «Первым вычисли предателя и ненавязчиво отстрани его от ведения основных дел», — сказал я Шелгу, «ну а уж дальше мы придумаем, как сыграть его в темную». «Понял», — ответил мне телохранитель и, немного помолчав, очень пристально вгляделся в меня и задумчиво добавил: «Слишком странный ты даже для очень уж странного человека». «Какой уж есть», усмехнувшись на это его наблюдение, произнес я. Правда, вампир так и остался серьезен, и уже собравшись уходить, он вдруг остановился у самой двери. «Да, я не сказал, мы не можем принимать туманную форму или находиться в этом состоянии, если попадаем в поле действия подавителя магии. Хм, а вот об этом я не подумал», протянул я в ответ, хотя мог бы и сам догадаться. «Это как-то существенно меняет планы», уточнил у меня вампир. «Нет», и я отрицательно помотал головой, «я что-нибудь придумаю». Шелк лишь кивнул на эти мои слова и молча вышел из зала. Последние слова телохранителя Клании заставили меня крепко задуматься. Я, ведь и правда, хотел использовать эту способность вампиров для незаметного перемещения по резиденции дракона и нанесения точечных, но своевременных, а главное смертельных ударов. Мне были необходимы их сила и скорость, но также мне была нужна и их незаметность. И сейчас этого последнего я лишился, чтобы в достаточной степени сосредоточиться, подключить все имеющиеся у меня ресурсы и сократить затраченное на обдумывание этой новой проблемы время. Я перешел в тактический режим. Первое. Есть подавители магии, и для реализации моего плана, они должны работать, и работать постоянно. Второе. Есть определенные магические способности, которые в данном случае перестанут действовать. Маги не смогут воспроизводить плетение, различные метаморфы, такие как оборотни, вампиры и прочие, не смогут перенимать свои вторые или третьи ипостаси. Ну и будет недоступно многое другое, в чьей основе лежит какая-либо ментомагическая структура. Третье. Этого хотелось бы избежать, но как это сделать? По сути, подавитель магии — это дестабилизатор. Он ничего не подавляет или разрушает. Этот артефакт лишь сбивает все настройки, дестабилизирует законченные и упорядоченные структуры. И в этом случае все активные магические поля перестают отрабатывать так, как и должны. По факту, они распадаются, так как не могут сохранить свою целостность. Энергия уже на их удержание, из-за дестабилизации каналов ее поступления, тоже передать не получится. Но магическая энергия тем не менее в зоне работы подавителя присутствует, и значит теоретически ее можно использовать. Это я уже один раз доказал, когда воспользовался магией хаоса в таких же условиях. Кстати, почему, интересно, никто об этом не подумал раньше? Ведь адептам этого направления магии подавитель не страшен. Хотя нет, я тогда не пользовался структурами, а использовал руны, читая артефакты, но вот таких психов, что будут создавать дикие артефакты без возможности точно сказать, как они будут действовать и когда сработают, на свете очень и очень мало. Что-то есть у меня подозрение, что я такой один, так что здесь все подтверждается, но это не мой случай. Маги хаоса и их силы не подконтрольны, мне же нужны те, кто сможет управлять своими способностями, хотя бы частично. Частично, подумал я, тут что-то не то, и сразу понял, что, да я знаю кучу магов, на которых подавитель в принципе не действует, точно, вернее, не знаю, а знал, и я один из них. А что если, и я начал просматривать все то, что мне досталось в наследство от лирийцев. Мне необходим был модуль, который хотя бы частично мог преобразовывать обычную магическую, ментальную энергию в биоактивную массу, и в конечном итоге я такой нашел. КПД его работы, конечно, был ужасен. На выходе получалось меньше 1% от поступающего в него входного объема энергии, но это уже было что-то. Теперь мне бы не понять то, а что я смогу с этим сделать. Полученный объем энергии очень невелик, но ведь на что-то его должно хватить. Ага, на немного, можно постараться создать максимум структуру первого или второго уровня, но зато и держаться она будет что-то порядка 1,5-2 часов. Это в зависимости от первоначальных способностей разумного. Если они у него сильные, то и выработка биоактивной массы будет больше, ну и прочее. Например, если взять колдуна, который воспользуется этим ментальным модулем вместе родственной ему силы, то он вообще можно считать, что практически ничего не потеряет. Но тут уж слишком много нюансов. Ведун мне уже сейчас вывел столько различных возможностей и вариаций при применении подобного модуля, что я просто диву дался. Но это и хорошо, будет, как бы говорить, о силе того, кто им пользуется. Однако начал-то я не с этого. Мне необходимо понять, как мне можно использовать этот мизер энергии и на что. Одно плетение первого или второго уровня никакого кардинального перевеса дать не может. Ну, долбанул ты простым фаерболом пару раз, а тебя за это время разделала под орех куча лучников, напавших на тебя с разных сторон. Это не вариант, но что-то же можно придумать. Может, какой-то магический щит от физического урона, но если противник достаточно силен, то здесь тоже не будет особой выгоды. Тем более, чем этот щит поможет тем же вампирам, которым я хочу вернуть их умение перевоплощаться, а оно явно повыше второго уровня будет. Это, как минимум, способности высших классов, от 7 уровня и больше. Но вот что-то за этот щит меня и зацепило. Щит, общая защита, защита тела. Постарался прокрутить в голове я возникшую цепочку. Нет, это опять не то, понял я, но уже близко. И начал прокручивать в своем сознании все варианты использования магических защитных плетений и полей. Черт, стоп, быстро остановил я очередной ментальный модуль, что это? И тут я понял, что копал я немного не в ту сторону. Магические щиты могут защищать не только физическое, но и ментальное тело. Но полученной энергии явно не хватало, чтобы создать полноценный ментальный щит. Слишком ее у меня мало при работе этого преобразователя. Однако я мог другое. Я разделил эту энергию на два объема. И первый, самый небольшой, выделил для того, чтобы определить наиболее стабильную на текущий момент магическую конструкцию в ментальном поле объекта. Правда, никаких фильтров при том объеме энергии, что у меня был, встроить в этот поисковый модуль я не мог.